Глава вторая. Некоторое время назад Ноланд Хайрат. «Мое время на исходе», — проговорил отец, устало откинувшись в кресле. Колдовское зеленое пламя в камине потрескивало, но не давало ни света, ни тепла, как и все в этом старом замке. «Не говори так, отец», — нахмурился я. «Ты еще полон сил. И хватит ровно настолько, чтобы передать тебе дела и печать рода», — кивнул мужчина. «Отец!» Глава рода некромантов Хайрат поднял ладонь, прерывая меня. «Не спорь. Когда ты окажешься на моем месте, сам все поймешь». Я склонил голову, принимая его слова. «Но прежде чем отойти от дел, я должен буду удостовериться, что наш род не прервется». «Ой, даже не начинай!» — скривился я в ответ. «Тебе нужна невеста», — жестко проговорил отец в очередной раз, возвращаясь к этому разговору. «Ты принял печать, не будучи помолвленным, насколько я помню», — упрямо ответил я. «И ты знаешь, к чему это привело?» Глаза отца полыхнули зеленым пламенем. «Весной на совете рода ты должен будешь представить невесту». «Может, сразу внука?» — ехидно предложил я. «Не поясничай!» — рявкнул отец. Наши взгляды скрестились, и надо признать, что отец действительно начал сдавать, его магия утекала. Даже без печати у меня было намного больше силы. Я опустил глаза, чтобы не огорчать отца, а тот тяжело вздохнул. «Невеста, а не жена, ты сам знаешь». Попробовал я снова отсрочить эту малоприятную повинность. «Я сказал, ты услышал», — отрезал отец. «Хорошо», — нехотя согласился я. А в голове уже рождался прекрасный безупречный план. Из тех, когда и волки сыты, и вовцы целы, осталось лишь найти подходящую кандидатуру.